1 июля 1941 года. Высказывания старшины, как уже успел убедиться Алексей, всегда были обоснованы и точны. Едва спустившись к реке, где размещался отряд лейтенанта, капитан был остановлен часовым, и спустя несколько минут дежурный уже проводил его к командиру. Несмотря на достаточно позднее, раннее время, тот не спал, сидел у костра и, придерживая планшет, что-то писал на листе бумаги. Увидев командира, Матвейко ничуть не смутился, отложил планшет и поднялся. «Товарищ капитан, во вверенной мне роте никаких происшествий не произошло», — докладывает лейтенант Матвейко. «Это хорошо, что ничего не произошло». Ракутин присел на камень. «Присаживайтесь, товарищ лейтенант, в ногах, правда, нет». А вот расторопного старшины здесь не нашлось, и чаю командиру никто не предложил. «Как успехи, товарищ лейтенант?» «В строю 117 человек, я разбил их на 3 взвода, назначил командиров. Своим заместителем назначил старшину Лифанова, он организовал снабжение личного состава боеприпасами и кормежку. В настоящее время на постах находится 18 человек, прочие отдыхают». «Трудно было?» «В пределах нормы, товарищ капитан». «Добро. Вот что, товарищ лейтенант, есть у меня для вас еще одно задание. Предупреждаю сразу, дело добровольное, можете отказаться. Мне на такую работу именно что добровольцы нужны. Вопрос серьезный». У лейтенанта сузились глаза. «Слушаю вас, товарищ командир». «От командования поступило следующее задание. Найти во вражеском тылу и вывести к своим полкового комиссара Лужина. Он пропал без вести некоторое время назад. Более подробно задачу поставят сегодня днем. Выходим в ночь. Мне необходимо сформировать группу бойцов до взвода включительно. Обстрелянных и желательно грамотных. Ну и само собой разумеется, что опытных во владении оружием. Кое-какие наметки у меня уже есть. Что от меня требуется, товарищ капитан?» «Мне нужен заместитель, опытный и пороху понюхавший командир. Хорошо бы еще, чтобы и со знанием немецкого языка, но тут уж...» «Я могу по-немецки разговаривать и даже читать». «Вот как? Интересно. А что же вы тогда сразу этого мне не сказали?» «Так вы и не спрашивали?» «Угу. Ну что, товарищ Матвейко, пойдете ко мне в группу? Не жалко роту бросать?» «Жалко. Только-только их в порядок привел. Но раз надо, значит надо. Ну что ж, рад, что не ошибся у вас. Пришлю к вам ефрейтора Межуева, классный пулеметчик. В недавнем бою почти взвод немцев положил. И с трофейным оружием освоился, пулемет у него как часики работает. А пока отдыхайте, это приказ». Поспать самому капитану больше не получалось. Навалившиеся с самого утра дела такой возможности уже не оставляли. Пришлось бегать взад-вперед по линии окопов, подмечая всевозможные огрехи и недоработки. Так что присел Алексей в первый раз только к полудню. Как раз и обед подоспел. Наворачивая ложкой горячий суп, он с опаской поглядывал на небо. Что-то самолетов немецких не видать. Поди, тоже обедают. Но и на этот раз никто поесть не помешал. Настроение сразу приподнялось, и рапорт старшины о подготовке отряда Ракутин выслушал в вполне благодушном настроении. «Стало быть, трофейного оружия у нас достаточно?» «Вполне, товарищ капитан. И боеприпасов к нему хватает. Хуже с гранатами. Только по одной на каждого бойца». «Сколько человек отобрано?» 27, товарищ капитан. 1 станковый и 2 ручных пулемета, 6 автоматов. Все прочие с немецкими винтовками. Продовольствие я запас на 3 дня. «Еще добавьте. Мало ли, в каком состоянии мы там встретим наших товарищей. Не исключено, что придется кормить и их тоже». «Понятно. Прихвачу еще на 2 дня. Из расчета на 50 человек». «Этого, я полагаю, должно хватить». С самого начала стало понятно, что Храмлюк, ничтоже сумняшися, собирается идти вместе с капитаном. Поразмыслив, Алексей пришел к выводу, что это только ему на руку. Опытный и оборотистый старшина разом снимал с него целую кучу забот. А еще часа через 3 появился и особист. Небольшая автоколонна в сопровождении того самого броневичка перевалила через бугор и подошла к переправе. Заранее предупрежденный постами, Ракутин уже ожидал гостей. По внешнему виду Николаева было хорошо понятно, что толком выспаться у него уже достаточно давно не получалось. Во всяком случае, выглядел он каким-то помятым и сильно уставшим. «Вот, товарищ Ракутин, знакомьтесь, капитан Воскобойников. Он примет у вас командование над переправой». Коренастый капитан-пехотинец молча козырнул и с явным уважением посмотрел на орден на груди Алексея. «Очень хорошо, товарищ полковой комиссар, а то я здесь, откровенно говоря, дергался, кого вместо себя оставить. Вам, товарищ капитан, старший лейтенант Федюнин все подробно расскажет и покажет, что мы тут уже наворотить успели. Я так понимаю, что у меня на это уже времени не останется». «Правильно понимаете, товарищ капитан», — уголками губ усмехнулся особист. «Давайте-ка вызывайте сюда своего старшего лейтенанта, а мы пока в сторонке присядем, я вам кое-что объясню». Усевшись на валун, Николаев достал из планшета карту. «Вот сюда должен был прибыть Лужин вместе с группой кинооператоров. Здесь нашими войсками захвачены немецкие танки, которые данная группа и должна была отснять на пленку. Последнее, полученное от него сообщение, свидетельствовало о том, что до места назначения ему осталось около 10 километров. Так что район поиска мы уже можем очертить, хотя бы и приблизительно. Таким образом, товарищ Ракутин, ваша задача несколько облегчается. Далее. Перейти линию фронта сейчас вполне возможно, а она, как таковая, весьма условна. Сплошных боевых порядков пока еще нет. Во всяком случае, 3 часа назад со стороны немцев свободно прошла автоколонна с имуществом одной из наших дивизий. Вообще, тыловики. Ее даже не обстреляли, представляете? Причем последние километры они шли параллельно с немецкой автоколонной, приблизительно такого же состава. Вот ведь как бывает. Судя по всему, и у тех, и у других попросту не хватало бойцов для открытого боестолкновения. Или немцы очень торопились. «И так могло быть», — кивнул особист. «Продолжу. Грузовики я вам привез, правда, немецкие только один, больше не нашли. Зато отыскали мины к вашему миномету. У вас ведь трофейный». Капитан про себя удивился, Николаев и это запомнил. «Да, товарищ полковой комиссар, трофейный у меня миномет, а мин действительно мало, всего 5 штук. «Еще и патронов вам подбросим к немецкому оружию. 10 ППД и патроны к ним, гранаты, еще кое-что по мелочи». «Ну да, это уже не ваша забота. Старшина же у вас есть? Вот пускай он и разбирается». «Смотрите дальше». Особист зашуршал картой. «Вот здесь начали строить укрепрайон. Но так и не достроили. Поставили всего 1 дот и заложили еще 2. Однако связь протянуть туда успели, и она действует. Гарнизон в доте есть, и на звонок ответил его командир старшина Нифонтов. По его словам, немцы после первого же боестолкновения откатились назад, и больше он их там не наблюдает. Так что, выходя назад, вы можете воспользоваться их телефоном, чтобы связаться с нами. Приблизительное направление отхода отряда как раз и пролегает мимо дота». «А что делать с гарнизоном? С собою забрать?» «Нифонтов настроен по-боевому и уверял, что могут продержаться там еще долго. Правда, еды у них мало. Поделитесь?» «Разумеется». «И помните, капитан, ваша основная задача — эвакуировать Лужина и группу операторов, и всех людей, которые будут рядом с ним. Все материалы, которые при них окажутся». «Что же это за фигура такая, товарищ полковый комиссар? Что за ним надо специальную группу отправлять?» Почесал небритый подбородок особист. «Скажем так, полковой комиссар, он достаточно хорошо осведомленный человек во всех аспектах, равно как и люди, его сопровождающие, и его возможное, я подчеркиваю, возможное попадание к немцам в плен совершенно исключено. При любых обстоятельствах. Вы хорошо меня поняли, товарищ Ракутин?» «Понял, товарищ полковый комиссар». «Вот ты славно! Выдвигаетесь через 3 часа, я вас сам провожу. Времени хватит?» «Более чем достаточно, товарищ полковой комиссар». Все, более вас не задерживаю. Собирайтесь, а я, с вашего разрешения, вздремну хоть пару часов, а то ноги совсем уже не держат. Передача позиций не отняла много времени, и оба капитана даже успели выпить по кружке горячего чаю. Повар на скорую руку приготовил кое-что перекусить, до ужина еще оставалось время. Прихлебывая чай, Алексей продолжал отвечать на вопросы своего сменщика. А тот оказался грамотным и толковым командиром. Некоторые огрехи заметил сразу, но ворчать по этому поводу не стал, успеем переделать. В целом же, неожиданно для себя, Ракутин убедился в том, что выстроенная им система обороны была не совсем уж безнадежной и неправильной. Поразмыслив, он рассказал Воскобойникову и о предыдущем бое, и сразу же был раскритикован за неграмотное расположение противотанковой пушки. По мнению сменщика, тащить ее на холм не следовало, хотя саму идею оборудовать там ложные огневые позиции он поддержал. Словом, разговор вышел содержательным и для Ракутина весьма полезным. Жаль только, что коротким, надо было идти будить особиста. Тот проснулся моментально, стоило лишь чуть-чуть постучать пальцем по борту грузовика, в кузове которого полковой комиссар и уснул. Выбравшись наружу, тот потребовал холодной воды и, шумно отфыркиваясь, умылся. Посвежевший и более-менее отдохнувший, он выслушал рапорта обоих капитанов. «Ну что ж, товарищ Воскобойников, раз у вас больше вопросов к капитану Ракутину нет, то, полагаю, мы можем его и отпустить». Пожав на прощание руку, Ракутин расстался со своим сменщиком. Жизнь порою откалывала такие коленца. Все бывало. Вот и последующие встречи он не исключал. Алексей не мог и предполагать, что спустя всего одни сутки на этот мост выйдут передовые танки немцев. Первые из них дойдут даже до окопов, где и останутся стоять черными закопченными глыбами. Их расстреляют в упор и подожгут бутылками с бензином. Но последующая атака, произведенная уже силами целого танкового батальона, сметет всю оборону, словно бы ее тут никогда и не наблюдалось. Почти никто из наспех собранного отряда отсюда не уйдет. Не уйдет и Воскобойников. Пуля достанет его в тот момент, когда он, оставшийся совсем без артиллеристов, в одиночку, будет заряжать последнюю пушку. Он так и не успеет выстрелить. Погибнут у своих машин и зенитчики. Очереди их пулеметов, словно гигантской косой, срежут цепи наступающей немецкой пехоты, завалив вход на мост грудами тел в мышиной форме. Они даже смогут поджечь один танк. Из всего отряда, собранного Ракутиным для защиты моста, уцелеют всего несколько человек. Часть из них попадет в плен, и лишь четверо пограничников, расстреляв все патроны и зажимая в исцарапанных руках последние гранаты, смогут, прорвав цепь наступающей немецкой пехоты, уйти от реки. Сгустившаяся темнота укроет их своим спасительным пологом. Они даже дойдут до своих. А мост немцы взрывать не станут, он будет нужен им самим. Но все это еще будет. Никто из них еще не знает своей судьбы и не предполагает такого внезапного поворота событий.